Добрый вечер. Слава нашему Господу Иешуа Мессии. Мы сегодня с вами продолжаем говорить по 18 главе книги Откровения. И в прошлой проповеди я как бы проводил параллель между... Это даже не параллель, это как бы сравнение, насколько разными являются город Иерусалим и Вавилон, разными в плане судьбы. И что интересно, что во время земной жизни может показаться, что Вавилон как бы во многом опередил Иерусалим, но итог всему – это конец. И если Иерусалим каждый раз восстанавливался и продолжал существовать, у Вавилона наступает время, когда он не будет восстановлен. И как раз в 18 главе мы говорим о том, что полностью будучи сожжен и разрушен, трижды в этом тексте говорится о том, что он будет сожжен, и он не будет уже восстановлен. Я обещал дать ссылочку, я скажу сейчас ее, у нас на сайте Таня поставила это, но одну только к прошлой теме. Это не у пророка Исаии, но это у пророка Еремии. То есть период времени как бы тот же самый, когда пророки говорят о будущем. И ну как бы просто вот для сравнения, 9 глава, 11 стих. «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустыней без жителей». Есть ли какой мудрец, который понял бы это? И к кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? Видите, как похоже? Разрушена и выжжена. Речь идет о Иерусалиме. Есть еще несколько пророчеств у Исаии тоже. Они как бы более мягко звучат, поэтому я остановил свой выбор на пророке Еремии. Хотя у Исаии 3 глава 8 стих, 51 глава 17 стих, 52 глава 9 стих говорят о том же самом, в принципе. Наиболее ярко звучит пророчество Еремии касательно Иерусалима. И то, что мы видим с Вавилоном, как я сказал, можно, конечно, рассматривать 18 главу так же, как и 17, что Вавилон, о котором здесь идет речь, это не географический город, а духовная часть. Но я думаю, что у любого города есть определенный характер, вот есть определенный дух, если хотите. И у страны точно так же. Я это всегда ощущал и всегда чувствовал, вот раньше даже, да. Безусловно, и здесь эти вещи тоже вполне прозрачные. С 9 стиха. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел твой суд, суд твой». Еще раз повторюсь, что в иврите слово «город» женского рода, поэтому как бы даже если учесть, что речь идет не о блудницы, сидящие на звере, да, а о географическом месте, то в оригинальном языке город остается женского рода. Как я сказал, у любого города есть характер, и вот этот характер как раз создают люди. Сами по себе камни, не знаю, наверное, могут впитывать что-то в плане, вот, когда, допустим, вы посещаете какие-то развалины. В Израиле их очень много различных. Но реально вот по постройкам ощущается даже характер места. Например, если вы поедете в Мацаду, возле Мертвого моря. У нас на самом деле много мецудот всяких вот в Израиле, крепостей таких. Но та вот, которая была оплотом Израиля и продержалась 3,5 года против осады римлян, особый дух вот там. Там высоко. Мы когда были, смотришь, оттуда смотришь, внизу орлы летают. Вороны или вороны, наверное. Вороны черные такие. И орлы. Понятно, что они еще выше летают. Но там оттуда ты смотришь, вот в ущелье, они ищут себе добычу. То есть место обладает определенным таким, вот знаете, характером. Если внимательно посмотреть вот на эти вещи, вы можете это ощутить и почувствовать. Тель-Мегидо точно так же. Те, кто были там, мы, кстати, делали года полтора-два назад туда экскурсию, вот вместе с Ульпаном, да. И многие-многие другие места. То же самое город Иерусалим, вот он особенный. Это все отмечают. То есть человек попадает туда, в старый город, к стене плача, мужская половина может зайти в библиотеку с левой стороны, которая находится. Миннарот, который там есть, вот подземный город, экскурсия, да, целый час идет. Та же Притория, куда вы потом попадаете, прямо оттуда вот удобно делать такой маршрут. И так далее. То есть многие-многие места, они как бы говорят, то же самое Вавилон. И это создают жившие там люди. Точно так же, как Ур Халдейский, точно так же, как другие территории. Вот это описание жилища шакалов говорит о духовной пустоте или о духовной опустошенности. Потому что Бог приходит всегда туда, где верующие люди. А там, где они отсутствуют, начинается распад всего. «Восплачут, возрыдают», вот отрывок, который мы зачитали, 9-10 стих. На самом деле эти люди плачут не потому, что им жалко город, и у них такое высокое самосознание. Эти люди плачут, потому что они теряют прибыль. Просто уходит заработок, уходит доход. Это объясняют стихи, которые идут ниже, с 11 стиха, сейчас мы об этом поговорим. Тоже недолго. Но обратите внимание, вот конец 10 стиха. «Ибо в один час пришел суд твой». Я не знаю, кто из вас читал книгу Джона Буниана «Город». Поднимите руку. Нет? Очень советую. Да, Джон Буниан. Насколько я помню, он отсидел в одиночной камере 13 лет. Что-то такое. И там он писал на каких-то клочках. Его книги читаемые, как бы наиболее читаемые были после Библии второе место. Значит, коротко тогда, я честно говоря, удивлен ни одной руки, но это и хорошо на самом деле. Найдите, сегодня вы можете, я думаю, аудиокнигу прослушать. То есть мне недавно моя старшая дочка посоветовала. Для меня это было, знаете, открытие Америки. Оказывается, есть аудиокниги, можно нажать кнопку и слушать то, чего нет сегодня вот у меня в библиотеке, в доступе, допустим, да. Так вот, книга «Город», идея заключается в том, что город – это человек. И описан человек как город с воротами, стенами, совет старейшин там внутри есть. И как этот город атакует извне, которые хотят его завоевать. И вот эта аллегория проведена в духовный мир. Просто лучше не расскажешь, я думаю. Как пытаются завоевать сердце человека демоны, бесы. И город – это человек. И вот этот стих, который здесь говорит, в один час все погибло. Точно так же человек живет на земле, и ему кажется, что это будет всегда. А потом раз и предстал перед Создателем мира на суд. и совсем не подготовленный. Потому что там за нас будут говорить поступки. Там не пройдет, как бы вот на суде Божьем, провозглашение, лозунги, цитата из Библии, стихи цитировать по памяти. Это не проходит. Только то, что ты сделал, исполнил ты заповедь или нет. И, конечно же, в первую очередь будет взята во внимание наша вера, которая мотивировала нас исполнять эти заповеди. Я сейчас не буду возвращаться в послание Иакова. Мы его, кстати, скоро опять начнем изучать. У нас будет неплохой такой вот стык. Я посмотрел, вот сейчас мы заканчиваем книгу Откровения. У нас 6 лет ушло на то, чтобы от послания Иакова дойти до конца книги Откровения. Если я не ошибаюсь, мы начали примерно вот в январе 2000, даже это было осень 2012 года, потому что у нас там выпало одна или две книги, первые, не записаны. Так вот, когда человек предстанет на суд, дела и вера, как два звена одной цепи, выступят за него или против него. И как бы люди ни объясняли свою как бы, позицию, всегда будет мир делиться на верующих людей и неверующих людей. А неверующие люди очень часто бывают с таким религиозным восприятием жизни, с религиозными привычками, с какими-то вещами, продиктованными, что это правильно, это надо делать. Но личная встреча с Иешуа, вот живая вера в живого Бога, это то, что воскрешает человека к вечной жизни, а не на суд. Потому что воскреснут все, только одни для жизни вечной, другие для вечной погибели, к сожалению. Мы уже скоро в 20 главе будем поговорим подробно об этой теме. «И купцы земные», 11 стих и дальше, «восплачут и возрыдают они, потому что товаров их уже никто не покупает, товаров золотых и серебряных, камней драгоценных и жемчуга, вессона и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, и корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Амен. Вот оно толкование. Почему они плачут, почему они рыдают? Потому что понесли убытки. Представьте, люди потратили деньги, вложились в товар, привезли этот товар, а город горит огнем, продавать некому. А там, откуда они это везут, это не нужно никому. В чем заключается смысл торговли или купечества? Взять там дешево и много, повезти в другое место, где дефицит этого товара, и продать дорого и выгодно, там же снова закупиться товаром, которого нет там, откуда ты приехал. И представьте, человек, люди закупились, и все пропало, некуда деть. Все. Хоть выбрасывай. Поэтому они плачут. Здесь перечислено 30 наименований товаров, которыми торговал Вавилон и купцы, которые торговали в нем. Основная масса перечисленных здесь, если не все наименования, относятся именно к религиозной части жизни человека. Парча, драгоценные камни. Вот этим всем всегда оформлялось как бы здание, где собирались люди. Все это было по примеру Иерусалимского храма. С одной только лишь разницей. Все, что было в Иерусалимском храме и все, что было до этого в Мишкане, написано в Торе и сказано Богом конкретно, что из чего и как сделать. И материалы, которые использовались, были дорогие, очень дорогими. Но даже эти драгоценности не могли отразить ценность того, кто наполнял собой этот храм. Те же самые материалы использовались для постройки капищ. Поэтому такое великое разочарование, и в тексте об этом сказано. Самое главное в этом списке, безусловно, это люди, которыми тоже торговали. Речь идет и о рабах. К сожалению, и сегодня есть регионы, где торгуют людьми, и рабство, которое как бы официально не должно быть, продолжает существовать на земле. И посмотрите, как написано точно. Тела и души человеческие торговали. Да? Торговля телом, мы знаем прекрасно, да, к чему это относится. Как правило, для утех, но самое тяжелое – это то, что торговали душами людей. Есть только одна личность в духовном мире, которая заинтересована в подобного рода торговле. Это сатан. Души покупаются или скупаются. Да, там Ира, выйди, ребенок все время стукает дверями. Стучит. И я прошу сразу реагировать на эти вещи. Торговля душами осуществляется сатаном, и души он скупает за парчу, за весон, драгоценные камни, популярность, рейтинги, недвижимость. Все то, что исчезнет в один день. Вы знаете, сегодня это тоже исчезает. Когда человек живет на земле, и он очень-очень богатый, в тот день, когда он умрет, он не может с собой взять ничего. Единственное утешение для него, наверное, что все это он может передать своим детям или знакомым, или внукам. Некоторые оставляют огромные суммы, завещают это собачкам, котикам. И, на мой взгляд, это безумие. Там идет очень серьезная борьба, кто будет как бы ухаживать за этим котиком, потому что человек же получает доступ к деньгам. То есть вы вдумайтесь только в это. А вместо того, чтобы перед смертью хотя бы отдать эти деньги, там, не знаю, на добрые дела, человек оставляет миллион или там 12 миллионов, да, коту. Как для меня это помешательство просто. Это человек неадекватный. Только сумасшедший может до такого додуматься. Но они считают сумасшедшими нас. Дьявол скупает души людей. Эта торговля идет безостановочно. И в последнее время она усилена. Брошены все ресурсы вот в эту область. Чтобы в последнее время как можно больше скупить человеческих душ. И каждого он ловит на чем-то своем. Поэтому вот этот город являлся как раз местом географическим, где осуществлялось вся вот эта торговля, в том числе работорговля, и в том числе торговля человеческими душами. Для меня вот эта фраза, этот стих просто настолько серьезным кажется. А сегодня люди не придут это значение. Для них кажется, это сказка какая-то. Это не про меня написано. Это вообще не я. И сколько таких людей, которые думают о себе, что они не в этом, да, уже продали свои души. Не подписывая ничего на бумаге, не совершая определенных обрядов и молитв, продали свои души сатану. Видите, говорит 15 стих, торговавшие вот этим всем и обогатившиеся, они будут стоять вдалеке и от страха и мучений Вавилона плакать и рыдать. Корень всех зол на земле – это сребролюбие, так сказал Соломон. А он был и остается самым мудрым человеком, когда-либо жившим на земле. Если современному человеку кажется, что он умнее Соломона, он очень сильно ошибается. Потому что глубина познания, в которую Бог позволил проникнуть этому человеку, не будет достигнута ни одним из живущих на земле. Так написано в Библии, я в это верю. Поэтому стоит задуматься и научиться у этой мудрости. Причина, по которой люди страдают, плачут, жалеют себя. И вот 17 стих. Смотрите, прямо ответ идет, да? Ибо в один час погибло такое богатство. Вообще, на самом деле, это стандартный финал для тех, кто сотрудничает с сатаном или с Вавилоном, или с блудницей, сидящей на звере. Это закономерность, полное банкротство. Потому что люди всю свою жизнь вложили в земное. Иешуа говорит, если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, то что? Ты проиграл. Что отдаст тебе земное? Это не значит, что я призываю кого-то к нищете. Наоборот. Дай Бог, чтобы все мы жили в достатке, без минуса в банке, и имели еще свободные деньги, чтобы или ресурсы помочь кому-то. Сегодня просто вот этот эквивалент обмена, да, денежные знаки. Раньше это были бараны, овцы, сыр, масло, еще что-то. Я вам уже говорил, что любой как бы человек, который в теме, он знает, что кожаный свиток Торы, вот такой, как у нас, всегда стоил 20-25 баранов. Зависит от того, кто пишет, и размер клава, то есть ширина кожаного листа вот этого. Но вы поймите, что сегодня он стоит также 20-25 баранов. Примерно 70 тысяч шекелей новый. И во время Иешуа стоил 20 баранов. Вам это о чем-то говорит или нет? Я имею в виду именно вот Израиль, потому что если баранов покупать, не знаю, в Узбекистане или в Грузии, но там не пишут свитки, в этом проблема, понимаете? То есть мы говорим об Израиле. Это говорит о том, что настоящей ценностью является Тора, а цена за нее не поменялась, если считать просто это в баранах. Ну, вы прекрасно понимаете, что то время, о котором мы сейчас говорим, когда негде купить и негде продать верующему, да, то лучше иметь 20 баранов, чем 70 тысяч шекелей, которые некуда деть просто. А на барана даже можно выменять что-то. Или съесть. Такое богатство погибло. Вот это разочарование постигнет человека, когда он предстанет перед Богом. Копил, и раз в один день все погибло. Так мало того, жизнь вложил не в то, что надо. Потому что Верующий человек, вслед за ним его дела идут. А это никуда не идет. Пропало и нету. Вот оно сравнение, которое может протрезвить, я надеюсь, человека. Что материальные блага действительно пропадут в один день. Но каждый раз, когда человек исполняет заповедь на небе, у него появляется драгоценный камень, уже небесный. Тот, о котором написано в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, там отрывок, если вы помните, что Бог испытает каждого дела огнем. И тот, у кого построено будет его здание веры из сена, соломы или досок, оно сгорит. Те, которые использовали золото, серебро и драгоценные камни, то есть более прочные материалы, оно останется. И вот это сравнение помогает нам понять текст из книги Откровения, потому что Иаков, например, пишет, что вера наша, я могу ошибаться, это может быть Петр даже, но это в посланиях, что вера наша должна быть как золото, очищенное огнем, переплавленное. Все время сравнивается это с драгоценными материалами. Почему? Потому что это то, что больше всего ценится в земной жизни. И Слово Божье объясняет нам и говорит, что твоя вера, то, что ты исполняешь заповедь, любая жертва, которую ты приносишь Господу, там, в духовном мире, превращается в золото, серебро и драгоценные камни. И это написано только для того, чтобы мы поняли, что там это имеет большую ценность. И в конце этого смыслового текста написано, что все опустело в один час. 20 стих как бы идет переход в новую тему, потому что в 19 главе мы будем уже говорить о том, что воцарился Господь Иешуа. И напомню вам, что основная тема книги Откровения – это второе пришествие Мессии на землю. Первый раз, когда Он пришел, Он заплатил цену и выкупил наши души. И вот перед самым приходом, перед 19 главой, говорится снова о Вавилоне, о том, что дьявол скупает души, торгует душами, торгует. Тот, кто заплатил своей душой цену за наши души. Душа в иврите – это эквивалент слова «жизнь». То есть знак «равно» можно поставить. Жизнь – хаим и душа. Потому что в книге Берешит, в Бытие, во 2 главе написано, что когда Бог вдунул и пах в человека свой дух – он стал нишмат хаим. Нишмат хаим – это дыхание жизни от слова линшом. А вторая производная от слова линшом – нешама. Так вот, нешама – это душа, причем это высшая составляющая души человека. Это та часть, которая может общаться с Богом. Но это тот же самый корень, что и слово «леншом». Буквально человек, который дышит. Я даже помню, вот на память сейчас пришло выражение, я думаю, это латинское. Было такое, знаете, крылатые фразы. «Пока дышу, надеюсь». Вот. «Пока дышу, надеюсь». Не зря написано. И пусть никого не смущает, потому что Рабби Шауль тоже приводил примеры из греческих пьес. Послание к Коринфянам, если вы помните, он написал там, что как бы плохое сообщество развращает добрые нравы. Это за несколько веков до этого вот было написано, был такой у них поэт Минандр, именно он написал эту пьесу. И Рабби Шауль, проповедуя, насколько я помню, это в Эфесе было, он как бы говорит эту фразу. Почему? Потому что люди понимают, о чем идет речь. И сегодня, если сказать вот обычному человеку, да, пока дышу, надеюсь, Да, это крылатая фраза, но она четко отражает идею, что пока в человеке есть дыхание жизни, есть надежда на спасение, на покаяние, потому что принять свое сердце Господа можно в последний момент, но не рекомендуется это делать. Его нужно принимать тогда, когда ты услышал благую весть. Просто тот, кто ее услышал в последний момент, он может это сделать. Но это не значит, что ты услышал сегодня, так еще же не последний момент. А ты не знаешь, что будет через полчаса, через 5 минут. Поэтому дыхание жизни, нишмат хаим, нишама, душа. Душа – это и есть жизнь. И мы знаем, что если из человека как бы покидает его дыхание, его покидает и жизнь. Поэтому 20 стих: «Веселись об этом небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Обратите внимание, суд ваш Бог совершил над Вавилоном. «Веселитесь, апостолы». Знаете, почему написано? Все апостолы, кроме Иоанна, были убиты и приняли мученическую смерть. Я когда-то вам зачитывал. Единственная проблема для меня заключается в том, что христианские источники, к сожалению, по-разному описывают кончину, как минимум 4 апостолов. Как минимум. Поэтому я понимаю, что они были погибли мученической смертью. Но представьте себе, это те люди, которые приняли смерть Кидуш Ашем, то, что называется, во славу или прославляя имя Бога. И ими Бог совершит суд. Мы знаем, что 12 апостолов сядут и будут судить 12 колен Израилевых. Поэтому и написано: святые апостолы и пророки. Пророки тоже все были убиты. Пророки, я не знаю, может, кто-то и умер своей смертью, но, как правило, не доживали до того, чтобы умереть своей смертью. Потому что говорили то, что люди не хотят слышать. Пророки мешают жить в свое удовольствие. Они обличают и напоминают о Боге. И на самом деле те, кто это делали, те, кто убивали пророков, это не просто, знаете, убили человека. Я думаю, это просто конечно, Бог может изменить сердце. Рабби Шауль это делал, будучи Савлом, да? Одобрял убиение и сам как бы способствовал вот этому всему. Но даже такого Бог может обратить. Казалось бы, на смерть забирал верующих, какое может быть ему прощение? Он это делал, веря в Бога и не зная истины. То есть вот это пример как бы религиозного такого фанатизма, когда проявляется любовь к Богу в таких вот искаженных формах, плохих. Но искренних Бог приводит к себе. Бог совершил суд над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Действие очень похоже на действие пророков, когда они, совершая какое-то действие, в это вкладывали посыл, информацию, смысл. И голоса играющих на гуслях, поющих и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. То есть веселье кончилось. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума жерновов не слышно уже будет в тебе. Художник, художество – это все, что производило на свет идолов, кумиров и подобные вещи. Свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Вот он итог. Видите, в Вавилоне найдена кровь пророков, святых и всех убитых на земле. Что это значит? Это значит, что все люди, которые были убиты в жертву религии или духу вот этой религии, на самом деле больше всего людей погибло в религиозных войнах. И все время они были на земле. И когда один народ побеждал другой, это считалось, что их Бог победил другого Бога. Голос жениха и невесты, да, вот «Коль хатан вы коль кала» – это часть семи благословений, которые, наоборот, будут звучать в Иерусалиме. Да, то есть пророчество или шева-брахот, которое мы обычно говорим под хупой или на особые случаи, что в Иерусалиме снова будет звучать голос жениха и невесты, и друзей из-под мехупатам, из-под балдахинов свадебных и так далее. Это части пророчества. Так вот, в Вавилоне этого не будет звучать, а в Иерусалиме – да. И теперь представьте себе, Иерусалим как бы не принадлежал еврейскому народу, был в запустении с 70-го года по 1948. Очень долго, правда? 1870 лет примерно. И потом снова начинает звучать, то есть тут евреи не делали свадьбы, вот как сегодня, а сегодня звучит голос жениха и невесты из-под свадебного балдахина. Уже осуществляется часть пророчеств, сказанных о Вавилоне и о Иерусалиме. Как я уже сказал, мы сравниваем два этих города, потому что Иерусалим является городом или духовными воротами, соединяющими небесный мир и земной, а Вавилон является такими же воротами, соединяющими поднебесный мир и земной. В поднебесье находятся падшие ангелы, на небесах Бог и ангелы. Поднебесье, оно как бы является территорией нечистой. И тут речь не идет о стратосфере, я надеюсь, вы это понимаете. Поднебесье. Так вот, Вавилон – это портал в Поднебесье. Иерусалим – это портал в небеса небес. Настолько два разных города. И поэтому разная судьба и разное будущее. Но очень хорошо отражают как бы жизнь отдельно взятых людей. Поэтому кто-то проживает как Вавилон, находясь под влиянием вавилонского духа, как мировоззрение, а кто-то проживает свою жизнь как Иерусалим. Есть трудности, есть проблемы, но в итоге этот город рождается заново, в нем снова звучат голоса жениха и невесты, и человек такой тоже, рождаясь свыше, входит в вечную жизнь. Но помните всегда, что это поприще надо пройти до конца. Пускай Господь благословит нас всех, и на этом мы заканчиваем разбор 18 главы. Аминь.